до каких посторонние решительно не допускались. К этому открытию они пришли одновременно и обменялись взглядом, в котором обличение и покорность судьбе были смешаны в равной порции. «Значит так», — сказала Моника, — «либо придется нам их нагнать, либо пройти мимо, либо тащиться за ними, чтобы потом свернуть». «Вы собирались в парикмахерскую», — напомнила Эдит. «Но это же и вам по пути. Если вы идете в отель, парикмахерской вам не миновать». «В отель меня как-то не тянет», — сказала Эдит. «Отель или то, что он собой представлял, отпугивал ее». «В таком случае, — решила Моника, — давайте вернемся и пропустим еще по чашечке кофе». И они пошли назад по серой булыжной улочке. К этому времени их дружеское взаиморасположение сменилось чем-то вроде отчужденности. Каждая про себя жалела о впустую потраченном дне. «Нужно было остаться в номере», — думала Эдит. «Нужно было поработать над книгой. Когда я пишу, то хотя бы зарабатываю на жизнь. Эти бесконечные хождения бессмысленны и бестолковы. Впрочем, это ведь всего один день, у меня никаких серьезных обязательств, и я никого не подвожу». «Да нет, но в самом деле на свой лад это даже приятно», — подумала она, с тяжелым сердцем вступая под своды Хаффенеггера, где витали ароматы кофе с сахаром, и воздух гудел от разговоров лощеных, бесстрастных, благонравных матрон, составлявших постоянную клиентуру кафе в этот час дня. «От всего этого так и рвешься домой, правда?» — спросила Моника, которую вконец подкосила, что вниманием официанток теперь полностью завладели эти строгие, пышущие здоровьем дамы, которые явно заняли ее место. Ее лицо выражало обиду по этому поводу, пока она усаживалась и устраивала Кикки на свободный стул, чтобы никому не взбрело в голову к ним подсесть. Они сидели. Чужестранный островок в море местной жизни. С окончанием летнего сезона они стали неуместным анахронизмом, пережившим эпоху радушных приемов, решительно никому не нужным. Пальма первенства отошла к другим. Городок готовился залечь в долгую спячку. Зимой сюда не приезжали, здесь было слишком уныло. Слишком далеко от снегов, слишком мало красот, чтобы привлечь отдыхающих. У Эдит и Моники было чувство, будто местные жители со вздохом облегчения от них отвернулись, тем самым напомнив, они залетные птицы. В сущности, их здесь и нет. Когда Монике наконец удалось заказать кофе, они просидели в мрачном молчании еще 10 минут, прежде чем забегавшаяся официантка вспомнила о заказе. «Домой», — в конце концов молвила Эдит. «Да». Но ей казалось, что ее домик отступил куда-то в другую жизнь, в другое измерение. Ей казалось, что она может туда никогда не вернуться. С того времени, как она в последний раз его видела, одно время года уступило место другому. Она уже не та, что ранним утром садилась в постели, подставляла спину теплому солнцу и радовалась свету дня, мечтая поскорей приступить к работе. И это солнце, и этот свет поблекли, а с ними поблекла она сама. Она стала такой же серой, как здешняя осень. Она склонилась над чашечкой, внушая себе, что от пара над кофе, а не от чего-то другого, у нее защипало глаза. «С этим нужно кончать», — подумала она. «Господи», — простонала Моника, — «ну, я вам доложу, этого нам только и не хватало». Эдит взглянула и, проследив за ее взглядом, увидела у дверей миссис Пьюси под руку с мистером Невиллом. Миссис Пьюси смеялась, а Дженнифер тем временем вела переговоры об их любимом столике. Пожилой господин, занимавший его, как раз собирался закурить.